параграф 11, 9 главы. На сколько лет правильное питание продлевает жизнь? Качество, количество и время приема пищи являются ключевыми факторами при выборе образа жизни. От них в значительной степени зависит качество и количество физических, дыхательных и психических упражнений. Идеально контролируемое питание потенциально может увеличить продолжительность жизни на 10-20 лет по сравнению с обычным, неконтролируемым, беспорядочным потреблением пищи. Сколько хочу, когда хочу и все, что хочу. Почти всегда мы едим в 3-7 раз больше, чем нам необходимо для восстановления энергии. Простейшие правила питания сводятся к следующим рекомендациям. Первое. Есть как можно меньше и как можно дольше пережевывать пищу. Второе. Использовать правила раздельного питания. Третье. Стремиться использовать вегетарианское питание. Четвертое. Пить жидкости только до еды за 30-40 минут. Пятое. Избегать по возможности концентрированные, сладкие, соленые, острые, кислые и жирные продукты, особенно промышленного производства. Согласно статистике, желудочно-кишечный тракт наиболее приспособлен для переваривания пищи между 25 и 50 годами. До и после особенно важно соблюдать правила контролируемого питания. Причем до 25 лет – это обязанность родителей, а после 50 – это наш собственный стиль жизни. Рисунок 9.6. С учетом статической кривой влияния возраста на чувствительность организма к восприятию пищи становится понятно, почему приемлемая пища с возрастом может оказаться неприемлемой или, по крайней мере, сокращающей продолжительность жизни и наоборот. Попробуйте ответить на следующие вопросы, принимая во внимание упомянутые простейшие правила питания. Сколько раз в среднем в неделю и сколько в среднем в эти дни вы едите? Первое. Мясо, птицу и рыбу. Второе. Молочные продукты. Третье. Зерновые или орехи. Четвертое. Овощи. Пятое. Фрукты. Едите ли вы? Шестое. Жирную пищу. Седьмое. Сладкие продукты. Восьмое. Соленые продукты. Девятое. Острые продукты. Десятое. Ограничиваете ли вы себя в съедаемой пище? Одиннадцатое. Придерживаетесь ли вы принципов раздельного питания? Двенадцатое. Сколько раз вы обычно жуете, прежде чем проглотить пищу? Проанализируйте свои ответы и скорректируйте ваш стиль питания так, чтобы пища была не только вкусной, но и полезной. Потерпите 2-3 недели, и новая пища станет для вас такой же привычной и приятной, как и ранее. Заметное улучшение самочувствия уже через месяц подскажет вам, что вы на правильном пути. Такая коррекция позволит вам увеличить продолжительность вашей жизни от нескольких лет до 1-2 десятилетий и даже более.